что является типичной абракадаброй, ибо космические корабли управляются только двигателями Микельсона. Далее, не способный постичь своим неразвитым умом, что путешествие может длиться годы, он утверждает, будто за несколько месяцев долетел сюда от Земли, в то время как мы знаем, что ни один космический корабль не способен даже теоретически преодолеть такое расстояние в подобный срок. «Значит, такие корабли были изобретены уже после вашего отбытия», — заметил Дантон. «Когда вы вылетели в космос?» «Космический корабль хаттеритов покинул Землю 120 лет тому назад», — снисходительно ответил Бейкер. «Здесь присутствует преимущественно четвертое и пятое поколение». «Заметьте также», — обратился Бейкер к Симеону и Джидеке, — «как ловко сочиняет он правдоподобные названия планет. Врожденная способность к звукоподражанию подсказала ему такие словечки, как Корони, Гейл, Гедони. Его отнюдь не беспокоит, что всех этих планет нет во Вселенной». «Да есть они!» — негодующе крикнул Дантон. «Где?» — с вызовом обратился к нему Джедеки. «Укажи координаты». «Откуда мне их знать? Я не штурман. Гейл, по-моему, где-то в районе Валапаса, а может быть, Кассиопеи. Нет, пожалуй, Валапаса». «Мне жаль огорчать тебя, друг мой», — сказал Джедеки. «Но да будет тебе известно, что сам я именно штурман. Я могу показать тебе звездные карты, атласы. Там нет этих планет». «Ваши карты устарели на столетие!» «Звезды, стало быть, тоже», — отрезал Симеон. «Ну, Данта, где же твои соплеменники? Почему они прячутся от нас? Что вы там замышляете?» «Какая нелепость!» — возмутился Дантон. «Как мне вас убедить? Я землянин, слышите? Родился и вырос...» «Будет!» — оборвал его Симеон. «Ну что-что, но выслушивать дерзости от туземцев хаттериты не станут. Живее, Данта, где твой народ?» «Здесь никого нет, кроме меня», — не сдавался Дантон. «А, так ты запираться!» — процедил Джедеки. «А уж не хочешь ли ты отведать плетки из змеиной кожи?» «Потом, успеется», — остановил его Симеон. «Туземцы сами придут. Дикари всегда прибегают попрошайничать. А ты, Данта, можешь пока пособить тем людям, что разгружают корабль». «Нет, спасибо», — ответил Дантон. «Я лучше вернусь». Кулак Джедеки с размаху врезался ему в челюсть. Дантон еле удержался на ногах. «Вождь сказал тебе, без дерзостей!» — гаркнул Джедеки. «И что это вы, туземцы, такие лодыри? Тебе заплатят сразу же, как выгрузят бусы и ситец. За работу!» Спорить было бесполезно. Ошеломленный, замороченный, почти так же, как миллионы туземцев в тысячах разных миров и до него, Дантон присоединился к длинному ряду колонистов по конвейеру, передававших груз из корабля. К концу дня звездолет разгрузили, и поселенцы расположились на отдых. Дантон сел в стороне, поодаль от остальных, и попытался обдумать свое положение. К нему подошла Анита, держа в руке котелок с водой. «Вы тоже принимаете меня за туземца?» — спросил он. Анита села рядом и ответила. «Я просто не представляю, кем еще вы можете быть. Всем ведь известно, с какой скоростью летают космические корабли, а вы... С тех пор, как ваш корабль покинул Землю, многое переменилось. Но скажите, неужели народ Хаттера провел все эти годы в космосе?» «Конечно, нет. Наши высадились сперва на H-Gastra-1, но почва там оказалась неплодородной, и следующее поколение перебралось на Ктеде. Там тоже случилась беда. Земные злаки видоизменились и так буйно разросли, что людям пришлось спасаться на другую планету, Лан-2. На ней бы мы и остались, если бы не новая напасть». «Какая же?» «Туземцы», — грустно ответила Анита. «Насколько я понимаю, встретили они нас дружелюбно, и поначалу все шло хорошо, а потом вдруг местное население восстало против нас.